Глава 28. После 9-часового сна, еще до рассвета, эпики проснулись, чтобы начать новый день. Женщины развели перед хижинами огонь. Потом направились вместе с детьми к реке набрать воды и помыться. Как правило, они пускались по тропе с первыми проблесками утреннего света, чтобы видеть, куда ступаешь. По-португальски эта змея называется уруту. Индейцы называют ее бима. В прибрежных районах Южной Бразилии они встречаются часто. И почти всегда такие встречи кончаются для человека печально. Девочку звали Аеш. Ей было 7 лет. Она появилась на свет при помощи белой миссионерки. Аеш шла впереди, а не позади матери, как положено, и вдруг почувствовала биму под босой ногой. Змея укусила девочку в лодыжку, и она закричала. К тому времени, как к ней подбежал отец, она была в шоке, а ее правая нога страшно распухла. 15-летний мальчик, самый быстрый бегун племени, был отправлен к Рэйчу. Между двумя речками, сливавшимися неподалеку от места, где остановились Нейт и Живи, располагались 4 эпикские деревушки. Расстояние от развилки рек до последней хижины было не менее 5 миль. Населяли деревни небольшие самостоятельные племена, но все они были эпиками, говорили на одном языке, имели общие традиции и привычки. Аеш жила в 3-й от развилки деревушки. Рэйчел во 2-й, самой большой. Гонец отыскал ее в хижине, где она провела 11 лет. Она читала священное писание. Рэйчел быстро собрала инструменты и сложила их в небольшой саквояж. В этой части Пантанала водилось 4 разновидности ядовитых змей. У Рэйчел обычно бывало противоядие против некоторых из них. Но не в этот раз. Мальчик сообщил, что Аеш укусила бима. Противоядие от ее укусов производила бразильская компания, однако во время последней поездки в Крумбу Рэйчел не сумела достать его. В аптеках города она смогла найти меньше половины необходимых лекарств. Обув кожаные сандалии, Рэйчел пустилась в путь. Лако и еще 2 мальчика из деревни отправились сопровождать ее. Миновав заросли травы, они углубились в лес. По подсчетам Рэйчел, население 4 деревень составляло 86 взрослых женщин, 81 взрослого мужчину и 72 ребенка. В общей сложности 239 эпиков. Когда она начинала работать, среди них 11 лет назад, их было 280. Каждые несколько лет слабых уносила малярия. В 91 году вспышка холеры убила 20 человек из одной деревни. Если бы Рэйчел не настояла тогда на карантине, большинства эпиков уже не было бы в живых. С усердием ученого она записывала даты рождений, смертей, женитьб, болезней, выздоровлений. Она почти всегда была в курсе, у кого в настоящий момент есть внебрачная связь и с кем. Каждого человека в любой деревне знала по имени. Родители Аеш она крестила в той самой реке, где они купались. Аеш была маленькой и худенькой. Девочка могла умереть, потому что у Рэйчел не было лекарства. Такие противоядия можно было легко достать в Штатах или более крупных городах Бразилии, и они не были безумно дорогими. скромные средства, выделяемые в ОМП, допускали такой расход. 3 укола в течение первых 6 часов, и смерть отступила бы. Но без лекарства у несчастного ребенка начнется изнурительная рвота, потом лихорадка, за которой последует кома и смерть. Прошло 3 года с тех пор, как эпики видели смерть от укуса змеи. И впервые за последние 2 года у Рэйчел не оказалось противоядия. Родители Аеш были христианами. Ей удалось обратить свою веру около 1/3 эпиков. Благодаря работе Рэйчел и ее предшественников, половина этих людей умели читать и писать. Быстро идя за мальчиками, Рэйчел молилась. Она была гибкой и крепкой. Могла пройти много миль в день и мало ела. Индейцы восхищались ее выносливостью. Когда Нейт, расстегнув молнию палатки, выглянул из нее, Живи купался в реке. На его теле еще были видны синяки, полученные в авиакатастрофе. Ночевки в лодке и на земле не способствовали заживлению ран. Нейт потянулся, все кости болели. Он ощущал каждый из 48 прожитых лет. Живи стоял по пояс в воде, которая была здесь гораздо чище, чем в остальных реках Пантанала. «Я затерян в джунглях», — шепотом сообщил себе Нейт. «Голоден, и у меня нет туалетной бумаги». Подведя этот плачевный итог, он осторожно наклонился и коснулся ладонями кончиков пальцев на ногах. «Но это же, черт возьми, приключение! Все адвокаты, закончив праздновать Новый год, наверняка уже включились в гонку, твердо намереваясь поставить счет клиентам побольше рабочих часов, выиграть побольше шумных дел, сорвать побольше на накладных расходах, принести домой побольше денег. Он тоже много лет жил подобными заботами, но теперь они казались ему пустыми. Если немного повезет, сегодня он, выпив кофе, будет спать в своем гамаке, покачивающемся на ветру. Нейт не мог припомнить, как ни старался, чтобы когда-либо прежде мечтал о черных бобах и рисе.